Глава 6. Выкрикнула и тут же пожалела. Что я там буду делать? Нет, я никуда не пойду. Руки, кажется, задрожали. Не хочу, чтобы Машка видела меня такой. Выбегаю из кабинета. Чёрт! Бурсукова! Ты куда, Варь? Машка догнала меня уже на лестнице. Ты в чём дело-то? Ты что, как ребёнок? Ты что, с парнем никогда не тусила? Ну там, первая любовь, поцелуи. Ты же во всю эту хрень веришь. А ты типа нет, не веришь. Остановилась на лестнице, прислонилась к перилам. Так, теперь дыши. Долгий вдох и такой же долгий выдох. Досчитать до 10, если получится, до 15 на вдохе и столько же на выдохе. 11, 12, 13. Выдох. 1, 2, 3, 4. Я стою и медленно дышу, как учил психолог. Если хотя бы 3 минуты получится, я смогу успокоиться. Сердце не так будет биться сильно. Всё хорошо. Открываю глаза, вижу испуганную Машку. Смотрит на меня растерянно. «Варь, ты как?» Голос какой-то, то ли напряжённый, то ли просто испуганный. «Я не то ляпнула, как обычно?» «Да вроде ничего же такого не сказала, а?» «Нормально всё. Проехали. Пошли в столовку, пообедаем». Есть не хотелось совершенно. Я себя знаю. Теперь как минимум день не смогу ничего в себя засунуть. Но всё равно это прогресс. Раньше всё. Хватит. Раньше не было ничего. Ничего не было. Это ты из-за Артёма так распереживалась? Смотрит на меня внимательно, будто прочитать что-то хочет на лице. У тебя истерика? Пошли уже. Говорить не хотелось. На удивление Епифанцева послушалась и даже замолчала 5 минут. Для Машки это много, очень много. За это время я успела успокоиться, как мне казалось. «Слушай, если ты так психуешь, я могу пойти с тобой. Ничего, Воронов потерпит. Он может знать о тебе. Я имею в виду то, что знает Айс». «С чего ты спрашиваешь?» Каждый раз, когда речь заходила о Леднёве, вся Машкина расслабленность куда-то мигом исчезала. Она как будто подбиралась вся, готовясь то ли к нападению, то ли, наоборот, к защите. Мне должно быть очень стыдно, но я рада видеть растерянную, даже напуганную подругу. Да, не только мне может быть больно, не только у меня страхов столько, что иногда заснуть не могу. И нечего тут строить из себя крутую, Маша. Ты тоже кое-кого боишься. Я бесцельно помешивала ложкой чай, в кружке не было сахара. Просто руки до сих пор подрагивали, надо было чем-то их занять. «Когда ты пропала, Воронов предлагал помочь тебя найти. Вот я и подумала, вряд ли. Врал, наверное. Леднёв обещал молчать». Я не удержалась, засмеялась так, что на нас шикнула Ирина, наша буфетчица. «И ты ему веришь? Веришь, что он не растрепал всем своим дружкам твой секрет, который ты мне доверить не хочешь? И кто из нас наивная дура?» Завтра я пожалею о том, что так говорю с Машкой, но сейчас просто не могу остановиться. Верю. Хотел бы, уже всё разболтал бы. Так как? Пойдёшь в Лилию? Пойду. Почему нет? Я могу... Не надо. Сама с ним разберусь. Уверена? Машка смотрела на меня, будто боялась, что я снова вернусь к разговору про Леднёва. Уверена. И давай уже поедим. Я ещё в читальный зал хотела зайти. Маня молча кивнула. Сегодня выяснилось, что не только у неё есть секреты. И вот мы сидим и делаем вид, что всё нормально, всё как и прежде. Я-то решила смириться, что у подруги есть жизнь, о которой я не знаю, а вот Епифанцева привыкла считать меня своей собственностью. Блин, блин, блин! Я не хочу её терять. У меня вообще никого нет. Ты куда сейчас? Машка отодвинула от себя пустую тарелку, потом посмотрела на часы. «2 Серёга обещал заглянуть. Я домой тогда. Но в 3 могу быть в Лилии». «Я же сказала, что не надо». Голос прозвучал излишне резко. Я всё ещё была на взводе. «Как скажешь». Встала, схватила сумку и, не попрощавшись, вышла из буфета. Еле удержала себя, чтобы не броситься за ней. «Машка, Машка, прости. Не могу, сейчас не могу даже тебе». Психолог говорил, что если я буду продолжать заниматься, то тревожность пройдёт. Правда, последние месяцы мне едва хватает денег, чтобы выжить. Дорогая терапия мне точно не по карману. Так что выкарабкиваться придётся самой ради тех, кто меня любил и кого уже нет рядом. И Воронов мне поможет в этом. В читалке по обыкновению тихо, парты стоят рядами. Вот Светка Криволопатова с Лерой сидят и копаются в подшивках газет. Странно, я думала, уже все отсканировали, и можно найти в электронном виде любое издание за любой год. А вот блондинка из компании «Мажоров». А она-то тут чего забыла? Как же ее Лариса, кажется. Точно, Лара. Больше знакомых в зале не наблюдалось. Как же мне не хватало этой тишины. Сажусь в свой любимый угол рядом со стеллажами. У меня почти час, чтобы дособрать информацию для реферата. Оставляю сумку на стуле и иду между рядами к Марине Витальевне. Божий дуванчик, как обычно, сидит слева у входа. Похоже, дремлет. Спотыкаюсь обо что-то. Чёрт. Не хватало еще ногу подвернуть. Взгляд останавливается на длинных светлых волосах. Лара. Чего ей? Я же не сама тут оступилась на ровном месте, верно? Хочу пройти дальше. Не хватало мне тут разборок. Так правда, что эти клуши сказали? Лара встала рядом, и мне пришлось задрать голову. Кивнула в сторону одногруппниц, высокая, ростом, наверное, с Машку, но значительно худее ее. Не такие выдающиеся формы, зато тонкие черты лица. Красивые серые глаза, четко очерченные скулы, прямой нос. Губы, правда, тонковаты. Зато какая осанка, как гордо держит голову. Как говорится, порода сразу видна. Понятия не имею, пропусти. Обойти блондинку я не могла, проход между рядами узкий, не толкать же мне ее. Тебя Артём в Лилию пригласил? Или это вранье? Чувствую себя как на допросе. И почему людям удается со мной так разговаривать, будто я в чем-то виновата и должна просить прощения? Тебе-то что за дело? Удивляться информированности Лары не приходилось. Уже через 2 месяца учебы я уяснила, что сплетни тут разлетаются мгновенно. Все про всех все знают. Поражало другое. Спроси, что задали по предмету, кто заменяет заболевшего лектора или на какое число перенесли зачет, так никто не в курсе. Это мое дело. Ты забыла, что я тебе сказала? Таким, как ты, с нами не место. И даже не думай ходить за Артёмом. Ты же просто посмешище убогое. Так, Варя, выдохни. Медленно выдохни. И еще раз. Тогда почему ты разговариваешь с посмешищем? Шла бы, а то заразишься убожеством. Смотрю на ее слегка вытянувшееся от удивления лицо. Ага, я сама от себя в шоке. Вот дрянь. Да если я тебя еще раз... Девушки, это читальный зал. Здесь разговаривать нельзя. Выйдите, пожалуйста. Я даже не заметила, как к нам подошла Марина Витальевна. Блондинка даже не обернулась. Увижу рядом с ним. Лучше сразу вали из этого города. Может, уцелеешь. Вон отсюда! Немедленно! Рявкнула наша реликвия так, что на ее голос обернулись все, кто был в зале. А будешь мне тут угрожать? «У ректора окажешься! Живо!» Я смотрю на притихшую Лару. Уже не первый раз за последний месяц думаю о том, как мало мы знаем о людях, которые рядом с нами. На самом деле мы ничего ни о ком не знаем, и даже самый близкий человек может оказаться отнюдь не тем, кем кажется. Я права? Или у меня паранойя? «Вы вообще знаете, кто мой отец?» «Да вы сегодня же вылетите отсюда, немощь старая!» Развернулась на каблуках и быстро пошла к выходу, по дороге еще смахнув книги со стола библиотекарши. Вот тебе и порода. Варенька, все хорошо? Голос Марины Витальевны снова обычный, тихий и очень участливый. И вот передо мной снова бабушка Божий одуванчик. Спасибо большое. Я бы сама справилась. Извините, что так получилось. Главное, чтобы на вас это не отразилось. Я могла ожидать от Лары любой гадости. Вряд ли девочка знала хоть в чем-то отказ. Ты за меня не волнуйся. Тебе какие книжки-то нужны? Удивительно, но я смогла тут успокоиться. Тихо листаешь страницы, делаешь пометки в тетради, размышляешь, как правильно построить основную часть реферата, что писать в заключении. Я даже не надеялась столько всего успеть сделать. Усталая, но довольная, впервые за весь день я чувствовала себя хорошо. Смотрю на часы и чувствую, что прекрасное настроение сдувается внутри меня, как воздушный шарик. 2:30. До Лилии идти 15 минут, пока книги сдать, до гардероба дойти, одеться. Телефон пискнул новым сообщением. «Ты хоть накрасилась? Волосы распусти и расчеши обязательно». «Машка. Моя Машка». Я улыбнулась. Как бы она на меня не обижалась, все равно будет рядом. Ведь правда? Следовать наставлениям подруги я не собиралась. Воронов меня уже видел сегодня. Надета я хоть и скромно, но вполне прилично. По крайней мере, в Лилии иногда в таком рванье девчонки сидели. Епифанцева, правда, утверждала, что это какое-то мега-дизайнерское эксклюзивное рванье и стоит кучу денег. Спускаюсь на первый этаж. У гардероба стоят наши парни из группы. «Варь, это правда, что ты с Вороновым?» Ко мне подходит Олег Зотов, наш доморощенный альфа-самец. Симпатичный блондин, подкатывал к Мане, но был послан в грубой форме. С тех пор демонстративно игнорировал Машку, ну и меня, само собой. Однако многим девчонкам он нравился. «А ты уверен, что я Варя?» Чувствую, что опять нервничаю. На той неделе я была Верой. Парень натужно рассмеялся. «Да ладно тебе. Так вы вместе? Говорят, у вас свидание». Захотелось громко выругаться матом. «Тебе-то что с этого, Зотов?» Я уже забирала куртку из рук гардеробщицы. «Да ничего. У нас тусовка в следующую пятницу. Почти все группы собираемся. Приходи, мы в пятницу будем». Вечеринка в пятницу в клубе «Пятница». Отлично. Рядом с Зотовым еще трое парней стоят и смотрят, улыбаются, оценивают. Наверняка думают, зачем я Воронову? Угрюмая, незаметная, серая мышь. «Ты приходи, а то как-то совсем не общаемся». «Ага, обязательно». Схватила куртку, пошла к выходу, удерживая себя от желания перейти на бег. Вот денёк. Какая же я дура! Думала, что меня оставят в покое. Рука сама потянулась к телефону. «Машка, плевать на все. Нужно, чтобы она была рядом». Сунула трубку обратно в сумку. «Сама. Разберусь совсем сама». На улице уже оттепель. 3 дня подряд плюсовая температура. Это, конечно же, не означает, что не бомбанет морозами под -20 ночью. Но сейчас хорошо. Солнце яркое, и воздух чистый, весенний. Все будет хорошо, наверное, когда-нибудь. Но точно не сейчас. Прямо перед входом в универ на тротуаре стоял черный внедорожник. «Я решил тебя здесь подождать. Поехали». Артём распахнул дверь с пассажирской стороны, стоит и ждет, что я сяду. А вместе с ним ждут еще человек 50, наверное. Стою, глупо пялюсь на Воронова. Он правда думает, что я сяду в его машину на глазах полсотни студентов? А почему нет? Ты же чуть не села к нему, когда шла вечером из универа. Но тогда этого никто не видел. А сейчас ты сделаешь то, что должна. Улыбнешься парню, сядешь к нему в машину, поедешь в эту чёртову Лилию и будешь вести себя, как обычная 19-летняя дурочка, офигевшая от счастья, потому что ее пригласил на свидание местный принц. Или нет? «Спасибо. Я пешком хочу пройтись. Погода хорошая». «Не понял. Так же быстрее. Ты чего?» «У меня амаксофобия. Боязнь езды на механических средствах передвижения. Я стараюсь не ездить в машинах, автобусах, поездах. Извини». Смущенно улыбаюсь, глядя в растерянное лицо Воронова. Куда-то исчезла привычная самоуверенная ухмылка. «Не все бывает, как ты хочешь». И ведь не наврала особо. У меня и правда была легкая форма этой фобии, но мы с психологом разобрались с ней всего за месяц. Если бы с другими проблемами был такой прогресс. Например, перестать бояться внимания окружающих. Разрешить себе отношения. Чё? Я пешком пойду. Увидимся в Лилии. И быстро, пока он не успел возразить, перешла дорогу и пошла по тротуару. Сзади раздались смешки, чей-то шепот. «Привыкай, Варя, завтра о тебе столько сплетен будет». Медленно иду по тротуару. Солнце такое яркое, что слепит глаза. Все-таки хорошо на улице. А Воронов? Это же ресторан. Там много людей, все на виду, ничего он мне не сделает. Никогда не ездил так медленно, даже когда учился. Сразу дал на газ и под сотку разогнался за несколько секунд. Я удивленно повернула голову. Оказывается, Артём все это время едет рядом так тихо, что я даже не заметила. «Тебе разве так удобно? Езжай быстрее, я подойду». «Нет, я лучше рядом буду, а то сбежишь еще. И ты так нежно улыбаешься, когда думаешь, что тебя никто не видит». От удивления остановилась. «Красивая улыбка? У меня? Варя, это же Воронов. Думаешь, сбегу? От такого, как ты? Такого крутого и популярного? Сама не знаю почему, но захотелось его подразнить, даже посмеяться. А почему нет?» Артём промолчал, Я думала, он не захочет отвечать. Меня это устраивало, можно было вернуться к своим мыслям. Мы так и шли. Ну, то есть я шла, конечно, только я, а Воронов плелся рядом на своей крутой бэхе. «Думаю, да, ты можешь», — произнес задумчиво, как будто сам себе. «Да, ты можешь уйти в любой момент. Тебе ведь никто не нужен, верно?» Я смотрела в карие, сейчас почти черные глаза Артема. Сегодня просто-таки день откровений. Никогда бы не подумала, что Воронов может быть серьезным, да еще и так точно сказать про меня. Я остановилась, смотрю, как парень паркует машину у входа в Лилию. «Пойдем». Открывает передо мной дверь в ресторан. «Добрый день, Артем. Рада видеть тебя. Как обычно?» И где они таких только находят? Высоких, стройных, холёных, с приклеенными профессиональными улыбками и пустотой в глазах. На меня девушка не смотрела, только на Артема, что логично, наверное. Он завсегдатай заведения, к тому же платит. А я? Да сколько нас таких? «Нет, Ир, я забронировал кабинет». «Да, конечно». Девушка, понимающе кивнула. «Пройдемте со мной». «Кабинет? Какой еще кабинет? Эй, мы так не договаривались!» «Мы куда идем?» Смотрю на Воронова и снова вижу самодовольную улыбку. «Зачем в кабинет? Тут тоже хорошо». Обвела взглядом зал. В обеденное время здесь всегда было многолюдно. Помимо студентов, не таких, как я, конечно, а таких, как Полянский или Воронов, ну или как Машка на худой конец, здесь обедали сотрудники двух ближайших деловых центров. От отсутствия клиентов заведение не страдало, несмотря на совсем не средние цены. Вот и сейчас большинство столиков было занято, кто-то пару раз окликнул Артема. «Чего хорошо? Не протолкнуться. Пойдем». Я замотала головой. «А теперь у тебя что, клаустрофобия? Хватит уже». Хватает меня за руку и тащит вперед. Через пару минут заходим в небольшую комнату, где уже сервирован стол. На двоих. «Здесь красиво». Я огляделась по сторонам и уютно. Не знала, что тут есть такие кабинеты. Артем рассмеялся, и я поняла, что сморозила глупость. Тут наверняка и не такое есть. Что я вообще могу знать? «Что будешь пить? Шампанское?» «Я вообще-то почти не пью. Мне воду, пожалуйста». Повернулась к высокому официанту, стоящему за своим стулом. «Андрей», — прочитала на бейджике. «Шампанское принеси. Луи Руэдерер. Розовое сухое. И закуски».